Ювелирный магазин «Золотой дождь», Москва, улица Никольская, 19 сентября, пятница, 18:04. Ювелирная лавка Тархана Хамзи располагалась в самом центре Москвы, на старой престижной улице, упирающейся в Красную площадь. Вечно торговая Никольская, переполненная шикарными бутиками и дорогими салонами, славилась запредельными ценами и предлагала свои услуги исключительно элите, способной выложить за изысканные брюки небольшое состояние. И в этом ряду заведение Тархана по праву занимало свое место. В уютном, заботливо отделанном помещении лавки невозможно было встретить дешевенькие колечки и любимые быками-уголовниками цепи. Совершенно исключались фианит и стразы. Не приветствовались серийные штамповки, а к новинкам моды относились с внушительной долей скепсиса. Тархан предлагал штучные работы, авторские, гарантируя, что любая проданная им вещь уникальна по определению. Такие работы становились семейными реликвиями, составляли фамильные коллекции, передаваемые из поколения в поколение, а потому круг клиентов хитроумного Хамзи, если и был ограничен, то только количественно. Что такое финансовые ограничения, покупатели Тархана не понимали. Раньше успехом пользовались золотые подсвечники, теперь настольные лампы. Времена меняются, но благородство золота останется всегда. Хамзи ласково провел рукой по гребню изящного дракона. Лампочка пряталась в лапах красавца и была исполнена в виде матовой жемчужины. «Обратите внимание на глаза и когти. Это изумруды!» Плотный приземистый мужчина важно кивнул. «Мне нравится эта работа, Тархан. Что вы можете предложить помимо лампы?» «Если вы планируете сделать гостиную в китайском стиле, то можно подумать над настенными светильниками, несколькими мелочами. Мы можем встретиться в вашем особняке и обсудить варианты на месте». «Не буду спрашивать, сколько это будет стоить», — рассмеялся мужчина. «Мне нравится ваша идея», — серьезно произнес Тархан. «Китайский стиль отличается изысканностью, и эта гостиная станет жемчужиной дома». «Это все жена», — буркнул покупатель. «В детстве ездила в Петергоф, влюбилась в тамошнюю китайскую комнату, а теперь пристала. Сделай как там, сделай как там». «У вас будет лучше», — улыбнулся Хамзи. «В Петергофе, как ни странно это звучит, много устаревших решений. Мои связи в Китае и глубокие знания этой древней культуры помогут создать уникальный интерьер, который приведет в восторг и ваших друзей, и специалистов». Шас искоса посмотрел на вошедших в лавку Артема и Ингу. «И супругу. Когда мне навестить вас?» «Завтра утром», — решил мужчина. «Часиком к 11:00». «Хорошо». Покупатель дружески пожал Тархану руку и, уже с порога обернувшись, добавил. «Кстати, Тархан, тот кабинет, который вы обставили, действительно произвел впечатление на президента. А его трудно удивить». «Ваша китайская гостиная будет еще лучше», — пообещал Шас. И тут же обернулся на восклицание рыжей. «Ой, какой славненький!» Девушка восхищенно разглядывала небольшого осьминога. «Как живой!» «Занятная вещица», — согласился Хамзи. «Но не дешевая. Хотите украсить квартиру?» «Любуемся. Могу предложить кровать в стиле эпохи Возрождения, с футбольное поле размером. А мы там не потеряемся?» «В комплект поставки входит коллекционный морской компас ручной работы. Если не доверяете старинным приборам, могу добавить устройство спутниковой навигации». «Кровать-то настоящая?» — осведомился Артем. «Обижаешь!» — Тархан зевнул. «Для своих у меня все настоящее». Самыми заметными представителями рода Хамзи в тайном городе считались сыновья Генбека — Биджар, Улар и Тархан. Средний Биджар несмотря на молодость, уже стал одним из директоров торговой гильдии и управлял самым крупным ее супермаркетом. Посвятивший себя науке Улар, уверенно приближался к докторской степени и вскоре должен был получить кафедру в университете. Тархан же пошел по собственному пути. Несмотря на явный талант к бизнесу и недвусмысленные предложения, которые делала ему торговая гильдия, старший сын уважаемого Генбека не взял у родной семьи кредит под грабительские проценты, а заработал стартовый капитал самостоятельно, упорно и трудолюбиво занимаясь контрабандой магической энергии за пределы тайного города. Бизнес был доходен необычайно, но и опасен. Неосторожность могла легко привести к нарушению секретности и, как следствие, к суровому наказанию. Тем не менее, великие дома сквозь пальцы смотрели на авантюры оборотистых шасов, понимая, что бессмысленно запрещать то, что невозможно проконтролировать. Проследить движение каждого артефакта аккумулятора было нереально, и лидеры тайного города предпочли судить не по действию, а по последствиям. Тархан же был слишком умен, чтобы допускать проколы. К тому же старший сын Генбека отличался скверным, даже по меркам темного двора, характером, который не позволял ему уживаться не только со сложными человскими законами и простыми правилами тайного города, но даже с соплеменниками. Тархан был закоренелым одиночкой и не понимал, почему кто-то или что-то имеет право вмешиваться в его дела. Заработав неплохие деньги, Хамзи открыл на Никольской ювелирное заведение. Но старый бизнес, по общему мнению, не бросил, продолжая работать с проверенными клиентами за пределами тайного города. «А не хотите кровать? Не надо. Много вас тут шляется. Работать мешаете. Девочка, прекрати в конце концов лапать статуэтку. Нравится? Покупай». Первая демонстрация знаменитых перепадов настроения Тархана Хамзи не произвела на наемников особого впечатления. Артем вздохнул, а Инга, спокойно покосившись на шаса, пожала плечами. «И куплю». «Сколько?» «Уже продано», — буркнул Тархан. «Кому?» «Да есть тут один известный повар, большой любитель дайвинга. Как увидел, прямо позеленел. Задаток сегодня утром внес». «Ну и пусть». Рыжая мгновенно потеряла интерес к осьминогу. «Тогда я вот эту бабочку куплю». «Это не бабочка, а принцесса эльфов. Ручная работа, между прочим». «Тем более!» Инга радостно оглядела хрупкую девушку с крыльями. «На меня похоже, правда, Тёмка?» «Похоже», — согласился молодой наемник, извлекая из бумажника карточку тигратком. «Сколько стоит?» «Какая теперь разница?» — улыбнулся Шас. Он молниеносно выхватил из рук Артема пластиковый прямоугольник и вставил его в сканер. «Продано». «Красивая», — протянула Инга. «Тархан, кто делал эту прелесть?» «Чел», — коротко ответил Хамзи. «Клиент?» — невинно поинтересовался Артем. Тархан тяжело вздохнул. Он отдавал себе отчет, что наемники уверенно подводят разговор к интересующей их теме, и пытался определить, как себя вести. Скверный характер Хамзи сочетался с ясным умом. И Шас понимал, что с неотличающимися кротким нравом компаньонами Кортеса не стоит ссориться. «А что тебе до моих клиентов?» «У нас на руках небольшой контракт», — серьезным тоном объяснил Артем. «При его выполнении мы вышли на группу человских магов, живущих за пределами тайного города. Разумеется, встал вопрос, откуда они черпают энергию. И мы, не обижайся, сразу же подумали о тебе». «На репутацию, заработанную тяжким трудом, не обижаются», — поучительно заметил Тархан и снова нахохлился. «А что, перепродажа магической энергии уже запрещена? Эти челы не зарегистрированы в тайном городе». «Миллиарды челов не зарегистрированы в тайном городе», — проворчал Шас. «Плодитесь, как кролики, клянусь кошельком спящего. Даже если великие дома забросят все свои дела, они все равно вряд ли смогут всех зарегистрировать. Да и зачем им это?» «Остроумно», — улыбнулся наемник. «Ну так иди на улицу и хихикай на здоровье». «А вдруг ты еще чего смешное расскажешь? Тогда я тебя позову». «Тархан», — мягко произнесла Инга, «мы ведь пришли к тебе как друзья. И то, что говорил Тёмка, правда. Нам нужна помощь. в выполнении контракта. Если ты опасаешься, что это провокация Великого дома...» «Да ничего я не опасаюсь», — махнул рукой Хамзи. «Ко мне уже забредали зеленые ведьмы лет несколько назад. Догадываетесь, куда я их отправил?» «Догадываемся. Вот то-то». Пусть Тархан и был бирюком, но он родился в тени темного двора и под ее прикрытием мог не бояться проверок зеленого дома. В лавке наступила тишина. Шас угрюмо разглядывал ногти, Артем и Инга переглядывались. Давить на контрабандиста наемники не хотели, но в информации нуждались. Надо было искать выход из положения, и Хамзи, все-таки решивший не ссориться, сам подсказал его. «Всем нужна помощь. Все хотят, чтобы небогатый Тархан протянул им руку дружбы. Челы такие эгоисты!» «Я понимаю, что твоя работа необычайно трудна. Дела важны и запутаны», — мгновенно сориентировался Артем. «И многое забывается, но я готов помочь тебе освежить память». «Я слышал, вы отыскали кораблик с грузом старинного золота», — задумчиво глядя в потолок, произнес Хамзи. «Я бы с удовольствием прикупил десяток слитков для коллекции». Разумеется. Опытный пройдоха прекрасно понимал, что сделают с настоящим золотом инков его оборотистые соплеменники, и не мог не воспользоваться ситуацией и не провернуть аналогичное мошенничество. «Торговая гильдия смела все, что у нас было», — честно округлил глаза Артем. «Печально», — улыбнулся Шас, давая понять, что разговор в таком случае окончен. «Но 10 слитков я для тебя найду». Два ящика с золотом предусмотрительный Кортес велел переправить в банк, и молодой наемник был уверен, что компаньоны согласятся расстаться с частью этого запаса. «Расписку я с тебя брать не стану», — усмехнулся Хамзи. Он повесил на входную дверь табличку «Закрыто», заглянул под небольшой прилавок и поинтересовался. «Дама выпьет коньяк или...» «Сок», — решила Инга. «Как угодно». На прилавке мгновенно появились бутылка, тарелочка с сыром, лимон, два пузатых бокала и стакан с соком. «Приятно выпить глоточек хорошего коньяка в чудесной компании», — подмигнул Артем. Сумасшедший маятник, отвечающий за смену настроений Тархана, качнулся в другую сторону, и обстановка в золотом дожде стремительно приобретала дружеский оттенок.